Я спросил потом у мирового посредника товарища Сагайдачного, почему врут писатели, почему они описывают близость между мужчиной и женщиной как вершину любви, как нечто такое, чему и название не подберешь. До того это здорово, до того прекрасно. Причем все до одного. Зачем нужен обман, когда речь заходит об этом? Ну, ясно о чем. Если бы люди смотрели на вещи трезво, просто, без всяких там иллюзий и ожиданий, и не требовали бы ничего такого сверхъестественного, то потом, ну, когда они испытают все это, им бы не было так стыдно перед самими собой, им не хотелось бы бежать за 3-9 земель, у них не было бы чувства огромной потери. И, разговаривая с Сагайдачным, я снова переживал ту ночь, как шел от Варвары, и как мне было неприятно. Хотя я гордился тем, что я такой же мужчина, как и все, что я не ударил в грязь лицом. Но только одно по-настоящему радовало, только одно. Все позади, позади. Я снова один, снова свободен. И вокруг леса и поля, такие близкие, родные, такие любимые и ясные мне. И вокруг все, что доставляет ощущение подлинной естественной жизни и воли. И еще я вспомнил то, первое, когда дивизию отвели на отдых, и Дубов с Кукаркиным взяли меня с собой, как они посмеивались, глядя на меня, и переговаривались о чем-то в полголоса, и карманы их оттопыривались от бутылок, а Кукаркин нес с собой гитару. Они сказали, что обо всем уже договорено, не надо ни о чем беспокоиться, а Кукаркин все напевал, и повели его сердешного. Он был большой шутник, Кукаркин. Его любимой шуткой было прийти куда-нибудь на гулянку, он об этом часто рассказывал, и познакомиться с какими-нибудь девчатами, а потом начать лузгать семечки. И, конечно же, одна из тех девчат непременно требовала, чтобы он угостил и ее. И Кукаркин, пожалуйста, подставлял карман. И весь фокус был в том, что в галифе не было ни семечек, ни самого кармана, а просто там была дыра. Конечно же, девчонка поднимала визг, а Кукаркин и его дружки, которые знали, в чем дело, очень веселились. Большой шутник был Кукаркин, дальше некуда. Но он был не трепач. В тот вечер, когда они с Дубовым взяли меня с собой, все действительно оказалось договорено. В хате нас ждали девчата, трое. Очень веселые и разбитные, освобожденки, которые много натерпелись и много навидались. Они сказали, что мы сразу, видать, настоящие фронтовики, не какие-нибудь тыловые скупердяи. Мы перед тем вывалили на стол весь паёк и то, что было добыто Дубовым в качестве трофея, и принялись веселиться. Я много выпил тогда, очень спешил напиться. Потом Кукаркин все расспрашивал, ну как, и посмеивался. А я тоже смеялся в ответ, и тоном бывалого парня говорил «полный порядок». Ох, и муторно мне было. И не понимал я еще одного. Если это действительно так здорово, как полагал Кукаркин, то зачем надо было столько пить до потери соображения? Может быть, он, Кукаркин, тоже притворялся, тоже играл в эту заведенную людьми игру. Потом, много позже, когда Варвара пригласила в гости, и я пришел, я надеялся, что все будет по-другому, что то первое забудется. Но все было так же, если не хуже, потому что теперь я мало пил. Куда мне было теперь пить? А может, спрашивал я какой-то недотепа? Мировой посредник Сагайдачный выслушал меня серьезно. Он прежде всего тем и привлекал к себе людей, что выслушивал серьезно, что бы кто ни говорил и как бы долго ни говорил. За этим маленьким, сухоньким и серьезным старичком во всю стену просторной его небеленой хаты высились сбитые из грубых досок длинные полки, а на полках стояли всякие безделушки и книги в разноцветных кожаных переплетах, старинные добротные книги. Их было так много, что если бы они рухнули разом, я почему-то подумал об этом, то завалили бы Сагайдачного и образовали бы целую пирамиду, и мировой посредник лежал бы в ее центре, как какой-нибудь фараон, что ли. И странно было, что маленькая нагло бритая голова Сагайдачного вмещает всю мудрость этого несметного количества книг. «Одним словом», — сказал Сагайдачный, Ромео и Джульетта – не что иное, как ловкий обман. Нет пылкой и самозабвенной любви. Худо было бы, если бы так рассуждал поживший на свете мужчина. Но раз передо мной ты, надеюсь, ты все узнаешь. Все верно у писателей. То, о чем ты говоришь, и есть вершина любви. Но ведь вершина любви. Он задрал кверху голову, словно бы завидя некую ослепительную вершину. И я тоже поднял глаза, но ничего не увидел, кроме засиженного мухами потолка. Должна быть любовь, понимаешь? Природа все устроила так мудро, чтобы не было обмана. И если тебе после всего хочется бежать к полям и лесам, беги, беги. Значит, то, что было у тебя, не настоящее, ложное. И если ты не убежишь, оно развратит тебя, испошлит. Твоя реакция – это реакция нравственно здорового человека. И не бойся, не спеши. Все еще будет. Будет так, что тебе не захочется никуда бежать. И твои поля и леса будут в эти минуты с тобой, вернее, с вами. И ты сумеешь это оценить. Это счастье, большое редкое счастье, ибо не каждому дано встретить истинную любовь. Мир велик, и вдруг твоя любовь, одному тебе предназначенная, живет за тысячи верст от тебя, и ты никогда не увидишь ее, никогда ничего не узнаешь о ней. Но если встретишь, если встретишь... Так говорил Шепеляви, мировой посредник, товарищ Сагайдачный. Наверное, он был прав, наверное, все впереди. Мне стало легко и радостно, но я подумал о своих сверстниках, сколько мне пришлось их перехоронить. И стало обидно за них. Им уж ничего не испытать, ни истинной любви, ни ложной. Думал ли старик об этом? «Вы это говорите от себя или от книг?» — спросил я. Вот тут он усмехнулся. Рот у него блестел вставным золотом, и на полещан это производило сильнейшее впечатление. И Сагайдачный, зная это, улыбался одними губами, и они растягивались до того, что превращались в бледно-розовые шнурочки. Блестела его нагло бритая голова, блестела пенсне. И Сагайдачный сказал: «В моей жизни была только одна женщина, с которой я не думал о полях и лесах. Вот до чего все странно устроено. Только одна. Одна на весь мир». Он не обернулся, но я невольно посмотрел на желтую фотографию, стоявшую на книжной полке за спиной мирового посредника. На этом снимке, стесненной фамилией фотографа внизу, была изображена молодая женщина в буржуазной соломенной шляпке, первая жена Сагайдачного. И странно, слушая Сагайдачного и глядя на красивую юную женщину в легкой соломенной шляпке, я вспомнил, как шла по озимому полю младшая дочь гончара Семиренкова. Никакой, конечно, связи между женщиной в шляпке и Антониной не было, просто вспомнилось. И было раннее утро. Озим чуть взошла над сизой пашней, и по стежке от родника шла девушка с коромыслом. Она шла так легко, так свободно, высокая, прямая, что я замер, и внутри меня как будто наступила тишина. Озимое поле и сиреневая полоса лесов за ним, и фигуры девушки — все это как будто перенеслось в меня и хрупко застыло где-то там, в непонятной глубине. Сагайдачный перехватил мой взгляд. Ему не надо было оборачиваться, чтобы узнать, куда это я уставился. Сагайдачный сказал: «Она умерла от тифа в 1919 году, под Киевом, 16 мая».